121. Пульсации мысли — явления мало изучены. Мысль живет и пульсирует в пространстве, как пульсирует все, что есть в мире, от ядра атома до солнца. Эта пульсация усиливается при концентрации на мысли. И усиливается особенно четко, если в мысль вкладывается сердечная энергия. Следует помыслить о том, что же такое благословение или проклятие в сущность своей. Принцип тот же, что и в Терафиме, только степени уявления его различны. Но в основании всех этих явлений лежит мысль. Так снова приходим к мысли, основе сущего. Миры, созданные творческой волей строителей, насыщены пульсацией энергии, вызвавших их к жизни. О мощи этих энергий можно судить хотя бы по периодически усиливающейся пульсации солнца. В основе пульсации лежит ритм.